Позиции восприятия. Смеяться над собой гораздо сложнее, чем подтрунивать над соседом. Решать собственные проблемы труднее, чем давать советы другим. Для того, чтобы нерешаемая задача стала элементарной, а безумная цель легко достижимой, нужно просто поменять убеждение. И сделать это с трех позиций восприятия. Что такое позиции восприятия? Это взгляд на мир под определенным углом. Есть три позиции восприятия. Я сам, другой или ты, наблюдатель или он. Возьмем любую проблему. Скажем, сгорел киоск. Сам по себе факт не несет никакой окраски. Ну, сгорел и сгорел. Тоже мне пожарище. Даже посмотреть не на что было. Вот она, третья позиция — наблюдателя. Диссоциированная, без чувств, без эмоций. А если предположить, что киоск сгорел у меня? Горе мне, горе. Три портсигара, две куртки кожаные, все непосильным трудом нажитое. Это уже первая позиция. Ассоциированная, эмоциональная. А если сгорел киоск у вас, моего конкурента? Радость мне, радость. Три портсигара, две куртки кожаные, все непосильным трудом нажитое. Это позиция вторая. Эмоции бьют, но совсем под другим углом. Понятно? Если мне нужно подготовить финансовый отчет к завтрашнему дню, а у меня при этом критические дни, спина болит, кот некормленный, муж с любовницей, то я в панике. И негде мне взять сил на написание ответственного документа. Но если при этом взять время на перекур, войти во вторую позицию и представить, как будут радоваться мои коллеги, когда я не сделаю финансовый отчет, и босс попрет меня с должности, на которую Мишка давно метит, то злость наверняка придаст мне сил. А если выйти в третью позицию и безо всяких эмоций по полочкам разложить не такую уж сложную задачу подготовки отчета, то я смогу выкроить пару лишних часов у сна и доделать свою работу. При этом еще нужно осознать, что кавардак, куча дел, беспросветная жизнь и полная задница — это не факты, а лишь наши оценки. И если посмотреть на мир с другой точки зрения, то жизнь заиграет всеми цветами радуги. Обращайте внимание на позитив. Всегда в жизни можно найти что-то хорошее. Составьте свой собственный календарь праздников. Отмечайте всемирные дни влюбленных, друзей, поцелуев, языческие праздники и коми-пермяцкие обряды. Первый вторник на неделе. Чем не повод для хорошего настроения? А магическая дата 070707? Любые положительные эмоции подпитывают вашу энергетику, залатают дыры вашего астрального тела и силы, которые вы раньше расходовали на жалость к себе и жалобы на судьбу, можно будет направить для достижения целей.